В комнате послышались вздохи явного облегчения. Эрагон решил, что пора открывать глаза, и с трудом приподнялся. «Не спеши!» Орик обнял его за плечи своей мощной рукой и помог встать. Эрагон, пошатываясь, свирепо глянул на Лысого. Из закрытой пасти сапфиры тоже послышалось сдержанное рычание. Но Лысый, не обращая на них никакого внимания, повернулся к Муртагу. «Теперь твоя очередь!» Муртаг вздрогнул и отрицательно покачал головой, напоровшись при этом на приставленное к его шее остриё меча. Потекла кровь. «Нет!» – только и промолвил он. «Если откажешься, то безопасности тебе здесь никто не гарантирует. Но ты же сам сказал, что Эрагон достоин доверия. Так что ты не имеешь права угрожать мне тем, что убьёшь его, чтобы заставить меня открыть свою память. А в таком случае никто не заставит меня открыть её перед тобой!» Лысый с издевательской усмешкой осведомился. «Неужели тебе собственная жизнь недорога? А что тебе даст моя смерть?» Со спокойным презрением сказал Муртаг. Держался он так, что сомневаться в его уверенности не приходилось. Лысый явно начинал злиться. «Всё равно, у тебя же нет выбора!» Он сделал шаг вперёд и опустил ладонь на лоб Муртага, схватив его за руку и удерживая на месте. Было видно, что Муртаг изо всех сил сопротивляется его мысленному напору. От напряжения лицо его словно окаменело. Кулаки сжались, на шее набухли вены. Лысый свирепо оскалился. Пальцы его безжалостно впились в руку Муртага. Эрагон вздрогнул. Он-то прекрасно представлял себе, как тяжело сейчас приходится его другу. «Помочь ему можешь?» – спросил он Сапфиру. «Нет, он всё равно никого в свою память не впустит». Орик сердито поглядел на Муртага и Лысого и пробормотал: «Илфкарн с Ородом!» и бросился вперёд. «Хватит! Довольно!» Схватив Лысого за руку, он оттащил его от Муртага с такой силой, которая, казалось, совершенно не соответствует размерам его тела. Лысый в гневе обернулся к нему и заорал: «Как ты смеешь! Один раз сегодня ты уже нарушил приказ, отворив без моего разрешения дверь, а теперь ещё и в проверку вмешиваешься! Только и знаешь, что законы нарушать, предатель, наглец! Небось уверен, что твой король тебя покрывать станет?» Орик злобно ощерился. «А тебе хотелось дождаться, пока урголы их перебьют? Если б я не вмешался, они б тут не стояли!» Он ткнул пальцем в тяжело дышавшего Муртага. «У нас нет права пытать их! А Джихад никогда бы этого не допустил! Тем более после того, как ты проверил всадника и обнаружил, что он нам не враг! И не забывай, они ведь привезли с собой Арио! И ты, конечно же, позволил бы им войти в наше убежище без проверки! Ты болван, готов рискнуть всем на свете ради какого-то эльфа!» Глаза Лысого сверкали от ярости. Он, казалось, готов был разорвать гнома на куски. «Этот парнишка умеет пользоваться магией?» — спросил вдруг Орик совершенно спокойно. «Ты хочешь сказать? Я хочу лишь узнать, умеет ли он пользоваться магией?» Голос Орика вдруг стал очень громким, и гулкое эхо разнеслось по подземелью. Лысый вдруг тоже как будто успокоился. Сцепил руки за спиной и ровным голосом ответил: «Нет, этим даром он не владеет». «Так чего ж ты боишься? Убежать отсюда он не может, вред нам причинить он не в состоянии. Да и ты поблизости, если, конечно, твое могущество так велико, как ты стараешься нас уверить. Да что там зря рассуждать? Лучше спроси Аджихада, как нам дальше с ними быть?» Лысый с минуту тупо смотрел на Орика. Лицо его ровным счётом ничего не выражало. Потом он поднял взгляд к потолку и закрыл глаза. Плечи его дрогнули, напряглись и замерли в каком-то странном положении. Губы беззвучно шевелились. Лоб пересекла глубокая складка. Пальцы сжались, точно на глотке невидимого врага. На несколько минут он замер в такой позе, то ли погружённый в транс, то ли общаясь с невидимым собеседником. Наконец он открыл глаза, опустил плечи и, не глядя на Орика, рявкнул воинам: «Убирайтесь!» Те гуськом вышли в коридор, и когда дверь за ними закрылась, Лысый ледяным тоном сказал Эрагону: «Поскольку я не смог довести проверку до конца, ты и твой приятель останетесь на ночь здесь. Если он попытается сбежать, его убьют». С этими словами он резко повернулся и вышел из комнаты, сверкнув бледной лысиной. «Спасибо!» – шепнул Эрагон Орико. Гном лишь досадливо крякнул и отмахнулся. Потом сказал: «Сейчас прикажу, чтоб вам принесли поесть!» Он что-то пробормотал себе под нос и тоже вышел из комнаты, качая головой. Снаружи снова лязгнул засов. Эрагон сел, прислонившись к стене и чувствуя странную сонливость. Слишком много волнений и усилий выпало на их долю в последние дни. Глаза у него слипались. Сапфира, устраиваясь рядом, предупредила: «Нам нужно быть очень осторожными. По-моему, здесь у нас врагов не меньше, чем в Империи». Эрагон лишь кивнул в ответ. Сил отвечать не было. Мурток, стоявший у противоположной стены, тоже сполз на пол. Глаза у него были совершенно пустые и словно остекленевшие. Рукавом он тщательно пытался остановить кровь, которая текла из пореза на шее. «Ты как, в порядке?» – спросил Эрагон. Мурток молча кивнул. «Он из тебя что-нибудь вытянул?» «Нет». «Как же тебе удалось его остановить? Он, похоже, довольно сильный колдун». «Меня хорошо учили». В голосе его звучала горечь. Вокруг стояла полная тишина. Мысли Эрагона мешались. Уцепившись взглядом за одну из ламп, он постарался сосредоточиться и сказал: «Я не позволил ему узнать, кто ты такой. Спасибо, что не выдал». Мурток благодарно склонил голову. Во взгляде его чувствовалось явное облегчение. «И они тебя не узнали?» «Кажется, нет». «Но ты по-прежнему утверждаешь, что Морзан – твой отец?» «Да», – вздохнул Мурток. И тут Эрагон вдруг почувствовал, что на руку ему капает что-то горячее, и с изумлением обнаружил, что это кровь. Кровь капала с крыла Сапфиры. «Господи, я же совсем забыл! Ведь ты ранена!» Он заставил себя встать с пола. «Сейчас я тебя вылечу!» «Осторожней! Ты слишком устал! И в таком состоянии легко ошибиться!» «Знаю!» Сапфира расправила раненое крыло, и Мурток увидел, как Эрагон водит ладонями над горячей синей перепонкой и бормочет «Вайзе Хайль». К счастью, раны оказались не слишком серьезными, и он легко справился с ними, залечив даже довольно глубокую рану на морде Сапфиры. А потом Эрагон мешком свалился рядом с драконихой, прижавшись к ее теплому боку и тяжело дыша. Он с наслаждением слушал, как ровно бьется ее огромное сердце, гоняя по жилам кровь. «Надеюсь, нам все же дадут поесть», — сказал Мурток. Эрагон не ответил. Он настолько устал, что даже голода не чувствовал. Обхватив себя руками, он понял, что очень не хватает привычной тяжести меча на поясе. Помолчав, он спросил: «А почему ты оказался здесь?» «Что? Если ты действительно сын Морзана, и Гальбаторик знает об этом, тебе никогда бы не разрешили свободно разъезжать по всей Алагизии. И как ты сумел разыскать Раззаков? И я никогда в жизни не слышал, чтобы у проклятых были дети. И что тебе было нужно от меня?» Эрагон уже почти кричал. Мурток провел ладонью по лицу. «Это очень длинный рассказ. А мы никуда не торопимся. Сегодня я очень устал. А завтра у нас, возможно, не будет времени побеседовать спокойно». Мурток обхватил согнутые в коленях ноги руками, опустил подбородок на колени и, слегка покачиваясь и глядя в пол, заговорил: «Ладно, только вы устраивайтесь поудобней. Я не люблю останавливаться на середине, а история моя очень длинная». Эрагон сел, привалившись спиной к теплому боку Сапфиры. Дракониха внимательно следила за ними, видимо, опасаясь, что они снова подерутся. Мурток начал неуверенно, но постепенно голос его окреп.